Сегодня день Пасхи священный у нас, и мы поздравляем с ним радостно вас. Желаем, чтобы любящий Христос великую вечность радость принес. Улыбки и радость на лицах веселих. Пришли мы на праздник Христа Воскресения. На празднике этом вам мира желаем, Иисусу Христу мы сердца открывая. Иисус Христос воскрес. Это чудо и чудес. Пойте дружно голоса, славя Господа Христа. Наш Иисус Христос воскрес, вся хвала Ему и честь. И стады далекой ласточки летят, весело шебечут, людям говорят: люди, пробудитесь, к вам весна идет. А с весной и Пасха радость вам несет. Хорошо. Ну ладно. Нет. Арина. Хоть мы маленькие детки, но мы знаем, что Христос любит всех людей на свете. Он спасение принес.